Долги он возвращал организации и производства в стране электроники, самого современного массового производства, с привлечением профильных специалистов из стран бывших США. В Олеше в сети у IBM и Bell Laboratories остались только штаб-квартиры, научно-исследовательские центры и небольшие экспериментальные фабрики, изготавливающие штучные экземпляры приборов и различных узлов для космической программы русских. Впрочем, Республика Аляска тоже де-факто являлась частью большой России, интегрировалась она уже не меньше, чем Среднеазиатская или Кавказская республики. Допущенный к космосу, Майкл О'Лири заказал запуск 3 спутников для своего бизнеса. Первые запуски на геостационарную орбиту – с оборудованием, специально разработанным лично Томасом Джоном Уотсоном-старшим, для ретрансляции аудио-видеосигнала в системе НТСЦ. Система аналогового цветного телевидения, разработанная в США. В реальной истории, 18 декабря 1953 года было начато цветное телевизионное вещание с применением этой системы. За запуск спутников, русские не запросили ничего. Им так понравились идея и конструкция, что они и сами захотели посмотреть, как это все будет работать в комплексе. Спутник на геостационарной орбите ведь мог работать телевизионным ретранслятором, а мог обеспечивать устойчивую связь военным. Запуски все равно производились регулярно, по 2-3 в месяц. Русские готовились к пилотируемому полету, нарабатывали статистику, опыт действий во внештатных ситуациях и использованию различных приборов на околоземной орбите, поэтому аппараты «Космос-ТВ», разработанные и произведенные Douglas Lockheed Aircraft и IBM, они взялись запустить бесплатно. Освоение космоса получило наконец-то первую мирную практическую цель – обеспечить планету телевизионной картинкой высокого качества. Бесплатно NBC выделили и участки в Московской и Ленинградской областях, в Ирландии и Аляске их пришлось покупать. Причем очень недешево, для строительства приемно-передающих станций. Спутники и станции должны обеспечить прямую трансляцию матчей швейцарского чемпионата мира по футболу в обеих русских столицах, бесплатно, в Ирландии и Республике Аляска, платно, по подписке, а потом переключиться на чемпионаты НХЛ и НБА, русской профессиональной футбольной лиги и пока любительской хоккейной. По расчетам создателей, спутники должны были проработать 3 года, потом придется запускать новые. Зато приемно-передающие наземные станции строились сразу на десятки лет. Личный бизнес Майкла О'Лири развивался очень успешно. Кроме прав на трансляции Олимпийских игр 1956 и 1960 года, чемпионатов мира по футболу 1954, 1958 и 1962 годов и 20 сезонов в НХЛ и НБА, телекомпания NBC уже выкупила права на показ за границей российских PFL, уже создающейся PHL, официальных и товарищеских матчей сборных по футболу и хоккею, а также парадов победы 9 мая и 7 ноября, и не спортом единым. В планах амбициозного ирландца находилось все, от кулинарных программ для домохозяек, до политических ток-шоу с участием сильных мира сего. Раз уж досталась ему эта доля, по какой-то причине не заинтересовавшая тогда русских, то такой подарок судьбы стоит того, чтобы посвятить ему жизнь, стать императором телевидения. Почему нет? Телевидение – это целый мир, скоро оно придет в каждый дом и принесет с собой с рекламу. Перспектива необозримая, аж голова кругом. Президент мог, мистер Эйвери Брандидж, успел посмотреть не только парад победы. 8-го он посетил Большой театр, подумать только, его начинали строить еще когда США были английской колонией, а открылся он в год завоевания американцами независимости от Британской империи. 9-го вечером посмотрел на стадионе «Динамо» футбол. Играли 2 московские команды ФК «Динамо» и ЦСКА ВВС ВДВ. Огромный стадион был заполнен до отказа, хотя цена самых дешевых билетов на трибуны за воротами составляла 16 рублей. На эти деньги можно было неплохо поужинать в ресторане, без изысков, дежурным блюдом. Но тем не менее, президенту мог. Это говорило о многом. 1776 год. 75 тысяч зрителей. Русский лидер, Рокоссовский, находился в отличной физической форме и выглядел намного моложе своих 57 лет. Говорил он кратко, как и все профессиональные военные, но все его слова были исключительно по делу, и изрядно повышали настроение у главного олимпийского чиновника. «Сегодня мне прислали сводки из Австралии и Италии. Олимпийские объекты в Мельбурне и Кортина де Ампецца строятся по графику и даже с опережением. Главные военные коменданты оккупированных территорий заверили меня, что все принятые перед МОК обязательства выполнит. В этом отношении вам не о чем волноваться. Если пожелаете, можете отправить комиссию или посетить стройки лично. Благодарю вас, сэр. Вы буквально спасаете олимпийское движение. Это не пафос, а констатация факта. Спасаем, кивнул Рокоссовский. Мы заинтересованы в развитии олимпийского движения. Олимпийского движения, но не швейцарской конфедерации. Швейцария выбрала для себя путь несговорчивого нейтрала, а настоящий нейтрал — это тот, кто никому не нужен. С подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу мы им помогли, но должной благодарности в ответ так не получили. После турнира мы планируем максимально ограничить их контакты с внешним миром, во всяком случае, до тех пор, пока не поймем, куда делось золото НСДАП, множество украденных у нас предметов искусства и прочих ценностей во время Второй мировой войны. Список претензий у нас большой, но весь его вам знать ни к чему. Это очень затруднит нашу работу, сэр. Если вы останетесь в Швейцарии, то несомненно. Поэтому я вас и предупреждаю заранее. В этом случае Международному олимпийскому комитету РСФСР помогать больше не будет. Впрочем, как и всем остальным международным организациям, оставшимся в этой стране. Вы предлагаете нам переехать в Москву? Нет, улыбнулся Рокоссовский. С Москвой вы уже опоздали. Здесь разместится новая организация, которая заменит распущенную ООН. Но в Ленинграде вы ФИФА еще можете успеть опередить. Футболисты слишком долго думают. Но если и там не успеете, то нашими предложениями будут Севастополь или Киев. А Олеши в Сити в Республике Аляска, если договоритесь с Аляской, то мы не против. Не договорюсь, не знаю. Снова улыбнулся Рокоссовский. В этом мире есть место чудесам. Я лично тому свидетель. Это так неожиданно, сэр. Я думал, вы попросите меня лоббировать место проведения Олимпиад 1960 года. Растерянно произнес президент МОК. Вы ошиблись, мистер Брандидж. Место проведения игр нас не сильно интересует. Мы вполне могли добиться и переноса игр 1956 года в Советский Союз с оккупированных территорий. На играх 60-го года свет клином для нас не сошелся. Будут ведь игры 1964, 1968 годов и так далее. Мы рассчитывали, что вы нас сами об этом попросите. Вы правы, сэр. Я ждал просьбы, но готов попросить и сам. Для штаб-квартиры МОК мы выбираем Ленинград. Пусть в Киев или Севастополь едет ФИФА. Также я приложу все усилия, чтобы игры 60-го года прошли в вашей великой стране. Только нужна заявка вашего Национального олимпийского комитета. Я понимаю, что у вас пятилетнее планирование экономики, но ведь план шестой пятилетки вами еще не принят. Значит, можно вставить в него наши игры. А вы уже неплохо разбираетесь в наших реалиях. Видимо, благодаря мистеру Алири. Нашу заявку вы увезете с собой, заверил Рокоссовский. Мы предлагаем Сталинград для проведения летних олимпийских игр 1960 года, а Челябинск для зимних. Я думал, что вы предложите не Сталинград, а Москву. И тем не менее, мы предлагаем вам именно город-герой Сталинград. Москва уже и так избалована спортивными зрелищами и не только спортивными. Я понимаю, сэр. Приложу все усилия, чтобы ваши заявки победили. Благодарю, мистер Брандидж. Заверяю вас, что игры 1960 года будут организованы на таком уровне, что стандарт они зададут на много лет вперед. Оставляю вас с коллегами обсуждать детали вашего переезда и наши предложения по развитию олимпийского движения. Честь имею. После ухода Рокоссовского оживились Шелепин с Андриановым. Закон о профессиональном спорте в СССР был принят, футбол уже стал профессиональным. Следующие на очереди хоккей и баскетбол, а после них и индивидуальные виды спорта. Разумеется, в профессиональный спорт перейдут лучшие атлеты, если не допустить их на игры, то кто там будет соревноваться, и кому это будет интересно? Большой спорт должен работать на популяризацию спорта массового, физической культуры и здорового образа жизни вообще, а для этого нужно зажигать звезды, которым будут подражать дети. Если МОК не примет под свое начало профессиональный спорт, проиграет только сам МОК. Проиграет в прямой конкуренции со спортивными федерациями. Профессионалы все равно организуются и будут проводить свои чемпионаты мира по всем популярным видам спорта, как это уже произошло с футболистами. Пока по этому же пути не пошли все остальные, нужно успеть открыть Олимпийские игры для лучших, для профессионалов. Президент МОК, мистер Ивери Брандидж об этом непрерывно думал после той самой встречи со Сталиным в Цюрихе и, в принципе, к преобразованиям был уже готов. Сталин уже дал ему неубиенный аргумент. Изначально Олимпийские игры были соревнованием профессионалов, профессиональных военных, граждан Эллады, так что никаких исторических традиций не существует, и убедить в этом остальных членов МОК особого труда не составит. А вот как перевести средства комитета в русские банки и русские рубли, это вопрос действительно актуальный. А ведь есть еще и личные сбережения. Господа, а с кем мне можно обсудить финансовые вопросы? 17 мая 1954 года, базу подготовки сборных СССР по футболу и хоккею, впервые посетил товарищ Сталин-старший. В субботу, 15 мая, на стадионе «Динамо» состоялся товарищеский матч СССР, Венгрия, снова закончившийся со счетом 4-1. На дубли Ди Стефана и Стрельцова, снова ответил Пушкаш, снова под конец матча, когда уже все было решено. А ведь 3 мая Венгрия победила в Будапеште чемпионов мира, сборную Уругвая, со счетом 4-2. Правда, уругвайцы играли, что называется, с колес, в Будапешт их сборная прибыла только накануне, но все равно, в СССР теперь все ждали только победы на чемпионате мира, любой другой результат будет воспринят как неудовлетворительный. Товарищ Сталин обошел базу, все внимательно осмотрел, потратив на это больше 2 часов, пообедал вместе с командой, которой через 2 дня предстояло отправляться в Швейцарию, пожал каждому руку, пожелал удачи, пообещал приехать на финальный матч в Берн и уехал. «Что это было, Всеволод Михайлович?» – шепотом спросил у Боброва Стрельцов. «Не знаю, Эдик», – вздрогнул главный тренер сборной, будто ему в ухо неожиданно заорали, «но проняло меня 10 раз сильнее, чем самая пламенная речь младшего. У меня было ощущение, что он мои мысли читает, может и читает». Пожал плечами Стрельцов, «мне бабка рассказывала, что видела такого колдуна. Правда, в детстве, еще при проклятом царизме, но бабка мне врать бы не стала». «Тьфу на тебя, Стрельцов, что ты несешь, ты же комсомолец, ну какие еще колдуны, я комсомолец, Всеволод Михайлович, поэтому не отмахиваюсь от фактов, даже если они непонятные, физику ведь не в один день познавали, объяснят когда-нибудь и колдунство, с научной точки зрения, оно ведь было, все это почувствовали, точно, че, слово паразит в аргентинском диалекте испанского, обращение к равному собеседнику мужского пола, аналог». «Приятель, дружище, товарищ, неудивительно, что Ди Стефано в клубе и сборной тоже получил прозвище Че, хотя комментаторы называли его Танго, Эль Танго. Я понимать, что мы будем обязательно выигрывать, делать мундиали, вести кубок в Москва». Эль Вихо ушел довольным, а он видит будущее. «Старик, здесь, по смыслу, самый старший, еще один». Поморщился Бобров. «Запрещаю всякие разговоры об этой физике, пока ее не исследуют. Вечернюю тренировку проведет Че, мне нужно отлучиться». «Мне тоже нужно отлучаться, Че, вечерняя тренировка нужно просто отменять, про футбол сейчас никто не думать». «Куда тебе нужно отлучаться? Я поехать с тобой». «Куда? С тобой. Хочу посмотреть, что ты делать. Мы все хотеть ехать с тобой. Всех точно не возьму. Вечерняя тренировка отменяется, поиграйте в волейбол или теннис. Со мной едут Ди Стефано и Стрельцов». Вечером, Всеволод Михайлович Бобров оформил шефство над детским домом номер 736, ближайшим к Баковке, и лично, главный тренер сборной, провел тренировку для всех желающих воспитанников, а помогали ему уже ставшие легендарными Танго и Стрелец. Телевизор, хоть и старый, черно-белый, в детдоме был, кто к ним приехал, пацаны понимали и очень ценили. А потом Бобров обменял свой новенький цветной рубин на старый детдомовский телевизор, который сразу отправился на свалку. Пацанам был неинтересен взнос Боброва на строительство футбольного поля и хоккейной коробки, на их содержание и закупку экипировки и инвентаря. Вот телевизор, это круто. А если телевизор привез сам Бобров, лучший в мире хоккеист и главный футбольный тренер, то это круто в квадрате. Номер взят с потолка. Цветные телевизоры «Рубин», «Сапфир» и «Изумруд» в это время еще дефицит. 26 мая 1954 года, в Далласе, столице Республики Техас, состоялась 2-я встреча тайных союзников в предстоящей войне с Мексикой, штаты Техас и Нью-Мексико. События 1953 года, а также, продолжающиеся в бывших США, 2-я гражданская война, не могли не сказаться на государствах Латинской Америки. Экономики их находились, мягко говоря, в состоянии стагнации, и каких-нибудь изменений к лучшему в ближайшее время не предвиделось. Столетние торговые связи прервались, а созданию новых мешала идеология. Слишком усердно боролись с коммунизмом латиноамериканцы, даже усерднее, чем их большой северный небрат. Никто ведь не ожидал, что комми, почти не напрягаясь, раздавит Британскую империю и ее союзников, а потом примутся из Америки. Сначала Аляска, потом Куба, Ямайка, Колумбия, Венесуэла. Возрожденный Коминтерн, хоть и назывался теперь Социнтерном, сути своей не поменял, только тактику. Коминтерн много говорил и мало делал, а эти за год молча сделали Карибские острова, Колумбию и Венесуэлу, а теперь активно и очень эффективно работают в Эквадоре, Боливии, Перу, Уругвае и Чили, где активных антикоммунистов с каждым днем становится все меньше. За прошедшие после прошлой встречи 7 месяцев, республики Калифорния, Техас и Карибская конфедерация обзавелись армиями нового типа. С появлением вертолетов обесценились окопы, хоть их в 9 линий от рой, это не гарантирует, что в тылу у тебя не появятся вражеские подразделения. Танкам и ПТРам еще можно преградить путь, но как быть с вертолетами? Низколетящими, высокоманевренными целями, бронированными от стрелкового оружия, насытить средствами ПВО длинную линию фронта просто невозможно. Такое даже Советский Союз бы не осилил, не то, что Кюша, Мексика и Бразилия. Да и это теперь не панацея, радары будут уничтожены самыми первыми, в первой волне идут ударные вертолеты с ракетами. Эти новые русские ракеты воздух-земля, чертовски эффективная штука. Особенно, если применять их тоже с вертолетов, но уже ударных, которые внезапно поднимаются из-за холма, удары противника слеп, а за ночь к нему в тыл, за шиворот, в самые уязвимые точки, перевозится 2-3 батальона десанта с минометами. Позиционная тактика приказала долго жить, война снова стала маневренной, снова стала войной спецназа, уделом профессионалов высокого класса, как в средневековье, вернее, скоро станет, а еще вернее, скоро все об этом узнают. Мы то 14-ю ударную десантную армию вторжения к этому с 1947 года готовим. Им только вертолетов не хватало. Неуязвимым рыцарям не хватало только коней. Калифорния, Невада и Аризона, Колумбия, Венесуэла, Панама, кроме зоны канала, принадлежащего Аляске, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Белиз, Гайана, Суринам и Французская Гвиана, острова в Карибском море, кроме Кубы. Господа, начал заместитель министра государственной безопасности СССР, герой Советского Союза, генерал-полковник Наум Исаакович Эйтингон, директор американского бюро МГБ, у меня для вас две новости. Обе они плохие и, в то же время, обе хорошие, тут зависит, с какой стороны на это дело посмотреть. Как мы и прогнозировали, агрессия Мексики против Техаса начнется через 2 месяца, плюс-минус 3 дня, тут точнее сказать невозможно. Они и сами этого пока не знают. Как все дойдут и приготовятся, так и начнут. Словом, бандитский сброд, а не армия, как мы и ожидали. Диктатура Рокуэлла тоже особой неожиданностью для нас не стала, но новость о вполне вероятном заключении мира между США и Кюша уже в июне, можно считать неожиданной и неприятной. МакАртур уже политически проигрался до исподнего, армия ему подчиняется только номинально, то есть в тех моментах, где это не противоречит интересам этой самой армии. Над объявленной им доктриной «Восстановление единства США» все уже откровенно смеются. В общем, Джон Даллас уже начал переговоры о мире, США готовы уступить южанам Кентукки за половину золота из Форта Нокс. На то, что они договорятся, наши аналитики дают 80%. Те 20%, что они договориться не смогут, они в чем заключаются? Поинтересовался президент Республики Техас. В евреях, в США они очень влиятельная диаспора. Не называйте диктатуру МакАртура, США, мистер Эйтингон. Лично меня вы этим больно раните. Попросил Аллан Шиверс. Техас за эту бешеную скотину не голосовал. Это ведь именно его дурацкими усилиями родилась нацистская диктатура Рокуэлла, а теперь он пытается отойти в сторону, присвоив часть нашего общего золотого запаса. Любой независимый и беспристрастный суд в США когда-нибудь приговорит обоих ублюдков, и бешеного Дуга, и его кукловода Даллиса к смертной казни, это несомненно. Что же касается евреев, да, у них действительно очень влиятельная диаспора, но, насколько мне известно, В Израиле ее совсем не поддерживают. Люди и капиталы им нужны дома, они даже рады, что Ракуэл всех так перепугал. Я бы на них не ставил, они больше всех заинтересованы в перемирии. Именно так, подтвердил Наум Исаакович, Израиль заинтересован в людях и капиталах, но далеко не все американские евреи мечтают об Израиле. Они граждане США, и несколько их поколений строили эту страну, здесь их дом, здесь их земля обетованная и, конечно, они заинтересованы в перемирии. Сорвать переговоры о мире с Кюша они вполне способны, но сомневаются в возможности военной победы. Для них будет гораздо хуже, если Ракуэл завоюет север, а ведь это реально. Что ни говори, но у южан есть, хоть и людоедская, но для многих весьма привлекательная идеология, пусть и привлекательная для всяких мерзавцев, но у северян-то вообще никакой нет, они теперь вообще никого не привлекают, даже мерзавцев, люди от них бегут во все стороны, даже в нашу Канаду, в трудовые лагеря для нелегальных поселенцев. Но евреи есть евреи, они всегда ставят и на красное, и на черное, так что процентов 30 шансов на них списать можно. 30, не 100, словом, предлагаю исходить из худшего, из того, что мир будет заключен, и южане поддержат нападение Мексики на Техас. Теперь вторая новость. Бразилия готова поддержать Мексику и уже готовится к вторжению в Карибскую Федеративную Республику. Да уж, и с какой же стороны нужно рассматривать эти новости, чтобы разглядеть в них что-то хорошее? Язвительным тоном поинтересовался президент Калифорнии, Эрл Уорнер. Сверху улыбнулся заместитель министра государственной безопасности СССР из космоса. Агрессия Бразилии Кюша развяжет нам руки. СССР объявит им войну? Нет. Но поможет организоваться интернационалистам-добровольцам 14-й ударной армии в Канаде. Этого хватит. Готовьтесь принимать подкрепления, господин президент. 40 батальонных групп специального назначения прикроют Техас с севера, а еще 20 усилит наступление Карибской конфедерации на Мексику с юга. Поэтому планов не меняем, на мексиканский фронт ваших сил хватит, на Мексику хватит, подтвердил президент Техаса, но Кюша ядерная держава, Техас и Калифорния тоже ядерные державы, поэтому, будем надеяться, что до этого не дойдет, а если дойдет, значит, судьба такая, театрально воздев ладони, пожал плечами Итингон, ядерное оружие изобрели вы, американцы, так что же вы хотите от Советского Союза? Кроме предостережений по дипломатическим каналам, чтобы мы бомбили Кюша, этого точно не будет. Ракуэллы приходят и уходят, а народы остаются. Мы оказываем вам вполне достаточную помощь, чтобы отстоять свою независимость и наказать агрессоров. Воевать вместо вас мы не будем. Если боитесь воевать сами, просто капитулируйте. Мы не трусы, мистер Итингон, но получить ядерные удары по Далласу, Хьюстону и Сан-Антонио действительно боимся. Южане тоже боятся ударов по своим городам, господин президент. Кроме того, в отличие от вас, у них нет союзников. Мир с севером для них прочным не будет. Наши аналитики прогнозируют свержение диктатуры МакАртура, максимум через месяц, после отмены военного положения. Будьте уверены, что и его аналитики прогнозируют то же самое. МакАртур просто пытается получить золото Форта Нокс. Оно ему сейчас очень нужно. Диктатор задолжал своим легионам. Ракуэлу точно не дурнее МакАртура, и аналитики у него тоже есть. Согласен. Передачу золота Ракуэлу затянет, но тем самым он даст МакАртуру возможность сплотить силы в борьбе против политического мошенника. Он обязательно ударит в спину, когда Кюша ввяжутся в войну с Техасом. 85%. А Аляска ударит в спину МакАртуру, усмехнулся Эрл Уорнер, красиво, так красиво в большую игру не играли даже ее создатели, ныне покойные британцы, и мы не собираемся в это играть, не так уж это и красиво, усмехнулся в ответ Наум Исаакович, Аляска не вступит в эту войну, она будет развиваться мирно, всем вам на зависть. Сэр Гриннинг, убежденный пацифист, отдавший приказ армии Реджуи оккупировать Англию и Уэльс, а Тихоокеанскому флоту Гавайи и Панамский канал. Перед пацифистами тоже иногда встают обстоятельства непреодолимой силы, невозмутимо парировал Итингон, Англия породила самых жутких чудовищ этого мира и все земные кары заслужила сполна. Тихоокеанский флот спас Гавайи от вторжения китайцев, а зону канала от мексиканцев, и Карибскую флотилию от кубинцев, улыбнулся Аллан Шиверс. Напрасно иронизируете, господин президент, если не от кубинцев, то от Кюша точно, лучше бы не спасали, задумчиво произнес Эрл Уорнер, Тогда бы Куба воевала с нами против южан. Куба с нами, заверил президент Карибской Федеративной Республики, герой Советского Союза, Рамон Меркадер, и Карибская флотилия с нами. Дураки сами лезут в расставленные для них капканы, нам остается только снять с них шкуры. Такой вот у меня взгляд сверху, коллеги. Техас, конечно, подвергается максимальному воздействию, но он ведь и трофеев получит больше всех. Восточную Мексику, до широты Леона и все южные штаты, которые не успеют присягнуть северо-востоку. А ядерные бомбы, до сих пор они никому не помогли победить. Даже США против Японии. Япония сдалась только после капитуляции маньчжурской армии маршалу Василевскому, у которого таких бомб тогда не было. Но мистера президента Шиверса я понимаю, Ракуэлу маньяк и истерик, отдать такой приказ он способен. Но ведь СССР уже показал, что даже такие удары можно отражать. Битва за Рюген, всем нам пример. Мы должны сосредоточить все силы союзных ПВО в прикрытии Далласа. Столько, сколько русские, мы все равно не соберем, возразил президент Калифорнии. Не соберем, согласился Меркадер, но столько нам и не нужно. Очень сильно сомневаюсь, что Ракуэл бросит все свои ВВС в одну самоубийственную атаку, как Черчилль. А еще у нас есть козырь, которого не было у Советского Союза. Лучшие ПВО – это твои войска на аэродромах противника. Если вам придадут 20 батальонных групп армии маршала Олешева, останется только оказать им транспортные услуги. Ракуэлу точно не ударит бомбой в первый же день. Он, конечно, сумасшедший, но точно не настолько. Ему нужен Техас, а не его радиоактивные руины. У нас будет от 3 дней до недели, чтобы уничтожить радарные установки, самолеты и разрушить всю их аэродромную инфраструктуру. Это вполне реально. Предлагаю организовать единое командование союзных войск. Штаб пусть будет здесь, в Далласе. Главнокомандующим, знакомый вам, команданте Камилла Сиенфуэгас. Интересное предложение, удивился Аллан Шиверс. Я думал, вы будете использовать Сацинтерн против Бразилии. Именно так и будет, подтвердил Рейтингон. Команданте Сиенфуэгас прибудет со своим штабом и одним батальоном связи. 41-й батальон. Что ж, раз вы готовы отдать под его команду своих добровольцев, наши военные тоже примут это назначение. Только, желательно начать организовывать общий штаб как можно скорее, и, при этом, не спугнуть мексиканцев. Не спугнем, заверил генерал-полковник Рейтингон. Командующий объединенными силами и его штаб прилетят в Даллас завтра из Гаваны. План этой войны они готовят уже полгода, вам нужно только обеспечить скрытый прием и размещение добровольцев. Обеспечим, заверил президент Техаса, но вы еще не сказали нам, на что претендует Советский Союз, мистер Рейтингон. На дружеские отношения, господа, территории нам не нужны, но на вашу поддержку в поднятом вопросе о всеобщем ядерном разоружении, мы рассчитываем твердо. А дальше, жизнь покажет. Не предавайте, учитывайте наше мнение. Будете для нас как Республика Аляска. Добровольцев 14-й ударной наградите сами, по итогам. На этом все, господа. До войны осталось 2 месяца, нам всем следует поторопиться. 29 мая 1954 года. Стад Олимпик де Ляпантис, Лозанна, Швейцария. Президент профессиональной футбольной лиги Советского Союза, маршал государственной безопасности, Лаврентий Павлович Берия, наслаждался футболом и жизнью в целом. Товарищеский матч сборных СССР и Швеции подходил к концу, до финального свистка оставались считанные секунды, а на электрическом табло стадиона в Лозанне горели цифры 6-2. Конечно, Швеция не считалась фаворитом чемпионата мира, но не была она и аутсайдером, крепкий середняк, но и игра, особенно в первом тайме, пока Бобров не заменил стрельца и танго, шла практически в одни ворота. Словом, футбол вызывал у товарища Берия эстетическое наслаждение, а жизнь тем более. После победы над Британской империей и Второй Антантой, с Лаврентия Павловича сняли партийное взыскание, а за работу в спецкомитете представили к золотой звезде героя социалистического труда и даже предложили вернуться в большую политику, но Берия отказался. Однажды эта большая политика его уже чуть не угробила. После исключения из бюро президиума ЦК, ему казалось, что жизнь кончена и осталось только нажать на курок, но сначала он терпел ради жены и сына, а потом втянулся в работу. Все-таки Челябинск 40 был городом, который основал и построил именно он. Город, который останется после него, постепенно затянул опального маршала своими проблемами, мелкими, городскими, но близкими, будто семейными. А потом в отставку подал Сталин, и пошли новости о победах. Суэцкий канал, Западная Германия, спутник в космосе, Италия, Франция, Британский остров, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южноафриканский союз, не считая всякой мелочи. Эта война была разыграна как по нотам, тем оркестром, который в бюро президиума ЦК собрал Сталин. Молодыми и сильными. Молодыми не в смысле возраста, Лаврентию Павловичу и самому только исполнилось 55. Они были молодыми в политике, их не ограничивали личные связи и идеологические догмы. Они ничем не брезговали ради победы, даже союзом с сионистами. Впрочем, сионистов они тоже походя победили, правящая в Израиле партия теперь коммунистическая, и пришла она к власти легальным путем. Невероятно, но факт. И все это было проделано очень красиво, безупречно красиво. В таком бюро президиума он чувствовал бы себя ретроградом и объектом для шуток. Политическая эпоха сменилась, теперь его максимум – это Челябинская область и футбол. На удивление интересная оказывается игра. А вот и финальный свисток за водородную бомбу. Современный Озерск. Ну что, Василий Иванович, обратился Берия к сидящему рядом Чуйкову, игра вполне чемпионская. Пойдем поздравим, трижды Герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы, главный военный комендант Германии, Франции и Италии, маршал Василий Иванович Чуйков, по-прежнему управлявший еще и швейцарскими железными дорогами, отрицательно качнул головой. Это всего лишь Швеция, да и игра тренировочная. Ты сходи, Лаврентий Павлович, ты им сейчас вместо мамки, а я делами займусь. Не ради футбола ведь приехал. Футбол скоро закончится, а эта нелепая горная страна останется. Да и пусть остается. Ленинские места. Часть нашей истории, как ни крути. В этом ты прав. Места ленинские. Только в этих ленинских местах спрятали свое золото нацисты. И очень вероятно, что они до сих им пользуются. А это уже пособничество, сам понимаешь. Ничего не понимаю и не хочу понимать. Ты ничего не говорил, а я ничего не слышал. Я здесь нахожусь в качестве президента профессиональной футбольной лиги и ответственного за группу наших болельщиков. Группу ХММ. 10 тысяч человек. Целая дивизия. Если они решат разобраться с судьей, или вовсе, разобрать стадион от обиды, я буду виноватым. Одна у меня надежда, что выиграем мы этот чертов чемпионат и все обойдется. Штаб тебе нужен, Лаврентий Павлович. Дивизии без штаба командовать невозможно. Затребуй себе в начальнике штаба полковника Сталина. Они там в ВКС хоть и особенные, но советские же люди, отпускай им полагаются. Бешеный он, не только стадион, целый город разрушит, если обидится. Давно ты его не видел. Он у меня командующим ПВО был и ответственным за подготовку удара возмездия на Рюгене. Что все было исполнено идеально, ты и сам знаешь. Нет больше бешеного генерала Васи, есть трижды Герой Советского Союза, полковник ВКС, Василий Иосифович Сталин, очень ответственный командир. Я рекомендую решать тебе. Давай, Лаврентий Павлович, бывай здоров, пора мне. Удачи тебе, Василий Иванович. За совет я тебе должен. Пойду, ребят поздравлю. Просьба Лаврентия Павловича Берия, которую он отправил телеграммой лично Рокоссовскому, командующему ВКС СССР, генерал-лейтенанту Ивану Никитовичу Кожедубу, поступила уже в виде приказа командировать полковника Сталина в Швейцарию в распоряжении маршала Берия с 8 июня по 5 июля 1954 года. Приказ Кожедуб выполнил, только вместо одного Василия Иосифовича командировал весь отряд подготовки космонавтов, рассудив, что здоровый климат в таком коллективе намного ценнее месяца подготовки. Штаб командующего ВКС, единственного из всех родов войск Советского Союза, размещался не в Москве, а в Севастополе. Город-герой, после Третьей мировой войны, утратил свой военный флот. Нет, флот не погиб в битвах и не был затоплен, как после Крымской войны, он даже усилился за счет трофеев, но в Черном море ему больше было делать нечего. Черноморско-Средиземноморский флот Советского Союза теперь базировался на Мальте, а в Севастополе осталось только училище, несколько учебных кораблей и футбольная команда ЦСКА ВМФ. Разумеется, плановая советская экономика не позволила простаивать такой ценной инфраструктуре, как Севастопольский военный порт, оставив для нужд ВМФ только Северную бухту, все остальные причалы перепрофилировали на нужды флота торгового. Правда, специфического. Севастополь торговал оружием, спрос на которое постоянно рос. Рубль стал средством международных расчетов. За рубли торговали между собой Техас и Калифорния, Израиль и Анр, Корея и Китай. И большую часть прибыли они тратили на вооружение. Надежное, дешевое и уже проверенное войной. Что уж говорить про остальных, если даже микроскопический Уругвай купил себе только истребители МиГ-15-40 машин. А что делать? Больше никто в мире реактивных истребителей не производит. Дуглас Локхид Аэркрафт и Боинг Компани перешли на производство гражданских и транспортных реактивных самолетов. Макдоналл Аэркрафт Корпорейшн разрабатывала F-4 Фантом, но интереса к нему не проявляли даже ВВС Кюша. Ненадежно, ничего выдающегося и слишком дорого. Про Англию и Францию все и так понятно, теперь они де-факто колонии Аляски и СССР. Производство там, конечно, не сгинет, на что-то его перепрофилируют, но уже точно, что не на производство военной техники. Теперь это монополия Российской Советской Социалистической Республики. Однако Севастополь был не только городом-героем, но и городом военно-морской славы России, СССР и РСФСР, поэтому Качинское училище теперь готовило летчиков морской авиации, для боевых групп первых советских авианосцев и атомоходов, а при нем разместили и отряд подготовки космонавтов. Неподалеку от Севастополя строили Центр управления космическими полетами, ЦУК, и штаб командования ВКС. Штаб, пока, был в 10 раз многочисленнее вверенного ему войска. Это вызывало много улыбок в адрес генерал-лейтенанта Кожедуба, но тому было на это наплевать. Один разговор с полковником Сталиным переменил всю его жизнь. Добровольно разжалованный из генерал-полковников в полковники, только для того, чтобы попасть в отряд подготовки космонавтов, кумир молодежи, причем, не только советской, рассказал ему свою мечту, посмотреть на Землю с Луны. Причем рассказал с таким чувством, с такой верой, что заразил ей самого Ивана Никитрича. Луна не только прекратит все войны на Земле, ибо обеспечит господство в воздухе раз и навсегда, с Луны контролируется каждая точка на планете, а запуски с нее в десятки раз дешевле. Притом, она сама летает, топлива не требует, места под космодромы и базы там много. Хватит и для верфи, которая будет собирать космолет для марсианской экспедиции. Но сначала нужно застолбить за собой орбиту, собрать там постоянно обитаемую космическую станцию, на которой уже, в свою очередь, уже будут собирать лунолет. А до этого нужно дрючить и еще раз дрючить личный состав, чтобы даже в космосе гаечные ключи никто не путал и в то же время был в любой момент готов отразить вторжение каких-нибудь инопланетян. Ладно, враждебных инопланетян пока не видать. И командующий ВКС решил откомандировать весь личный состав в распоряжении маршала Берия. Направь он Василия одного, наверняка возникли бы проблемы. Вася сейчас реальный камикадзе. За своих он пойдет на таран без раздумий. Лучше уж самому отправить их всех в командировку на месяц психологической разгрузки. 7 июня 1954 года первый поезд с советскими болельщиками прибыл на вокзал в Лозанне. Русские в Швейцарии диковиной уже не были. Швейцарские железные дороги до сих пор управлялись главной военной комендатурой маршала Чуйкова. Через Швейцарию шла ротация личного состава советских оккупационных войск в Италии и Южной Франции. Русское посольство было самым многочисленным, а, включенные в русскую плановую экономику, предприятия, самыми процветающими и стабильными. Таких было немного, в основном, в отрасли точного машиностроения, но они были. Русские были странными. Тот же маршал Чуйков, контролирующий сейчас больше территорий в Европе, чем Карл Великий, жил в маленьком двухэтажном доме в пригороде Страсбурга и собственноручно стриг на участке траву, убирал листья, или расчищал дорожки от снега и совершенно не интересовался деньгами. Русские жили так, будто эта жизнь у них не единственная, но при этом не верили ни в ад, ни в рай. Они верили в коммунизм, но что это такое, никто из них объяснить не мог. Даже сам Сталин-старший не мог. Более того, он неоднократно подчеркивал, что сейчас, или в обозримом будущем, коммунизм построить невозможно. Коммунизм – это не экономические отношения и не социальный уклад, это образ жизни людей будущего. Следующий этап эволюции человечества, но когда он начнется, пока никому не известно. Никому не известно, когда начнется, никому не известно, что это будет, но русские это упорно строят, даже в Швейцарии. Если сборная СССР выиграет группу, а в этом никто не сомневался, то все свои матчи до финала она проведет именно в Лозанне. Об этом стало известно в начале апреля. Тогда же было принято решение об отправке 10 тысяч болельщиков. Владельцы отелей в Лозанне уже потирали руки в предвкушении небывалых прибылей, но радовались они напрасно. Калифорнийская компания Pennsylvania Invest Finance Holding выкупила неподалеку от города, в местечке Маржес, 4 прилегающие друг к другу фермы, где и устроила лагерь коммуну для русских болельщиков. Земли сельскохозяйственного назначения застраивать было запрещено законодательством, но русским этого и не требовалось, их вполне устраивали палатки и армейские полевые кухни. В домах бауэров разместились узлы связи, в подсобных помещениях то, что они называли банями и бытовками. Вместо ватерклозетов откопали выгребные ямы, сверху тоже поставили палатки, а рядом рукомойники. Ямы копать законом не запрещалось. Также решили и проблему транспорта, наняв на месяц 400 школьных автобусов, очень недорого, каникулы ведь, которые каждые 5 минут отправлялись из коммуны в Лозанну и Женеву. Для суровых русских мужчин, ведь почти все они прошли войну, а многие целых 2, это был сервис уровня 5 звезд. Тем более, что от коммуны до пляжа на Женевском озере было всего 20 минут ходьбы. Слишком холодная вода в начале июня, слишком холодная вода застывает льдом, а раз жидкая, значит теплая. Вот в этот лагерь прибыли первые коммунары-болельщики, в числе которых был и Василий Сталин, со своим отрядом. А их прибытие, первым репортажем NBC с чемпионата мира по футболу 1954 года, до матча открытия. Швейцария, Япония, оставалось еще 2 дня. К Лаврентию Павловичу, после прочитанного послания от медиума, Василий Иосифович испытывал вполне естественное чувство неприязни, но это было его личное отношение, а в Швейцарию он прибыл в командировку по службе, как раз в распоряжении маршала Г.Б. Берия. Здравия желаю, товарищ маршал государственной безопасности. Здравия желаю, товарищ полковник военно-космических сил. Уже разместились? Так точно, товарищ маршал, разместились с максимальным комфортом. Организация быта выше всяких похвал. Настоящий курорт, даже освещение в палатках электрическое. В этом моих заслуг нет, сам прибыл на все готовое. Назначаю вас комендантом лагеря и командиром группы поддержки сборной СССР, товарищ полковник. Космонавты будут вашим штабом. Зачем здесь нужен командир? Удивился Сталин-младший, люди отдыхать приехали, футболом наслаждаться. Да и по какому уставу мне ими командовать? В группе ведь половина гражданские. В том-то и дело, Василий Иосифович. Тяжело вздохнул Берия, командовать вам придется не по уставу, а по праву самого авторитетного болельщика. Неспокойно мне, 10 тысяч здоровых мужиков, если обидятся, могут разнести не только стадион, но и целый город. Да с чего вдруг-то, Лаврентий Павлович, советские же люди, на «Динамо» по 75 тысяч собирается и ничего, потому и ничего, что собираются только советские и на советском стадионе, а здесь раздражителей хватает. Все знают, что эта поганая Швейцария с Гитлером торговала, пока мы кровью умывались, и все это помнят. Представьте, что нашу сборную засудят, и мы им проиграем, в полуфинале или финале. Предвзятое судейство, несколько провокаций, и советские люди обязательно решат восстановить справедливость. Скажете, что это невозможно. Возможно, все возможно, но это очень маловероятно. Как бы мало это вероятно не было, не предусмотреть такой вариант развития событий мы с вами не имеем права. Вот у меня какая идея возникла. Нам нужно учредить клуб болельщиков сборной СССР. До вечера 10-го в лагере соберутся все, а 11-го, с утра, собрание и проведем. Примем устав, выберем руководство, словом, упорядочим все, что возможно в наших условиях. А мы вправе учреждать такой клуб? Все-таки это сборная СССР, а не Урал, или ВВС ВДВ. Достояние всей страны. Законом такое не запрещено, а значит мы вправе. На всякий случай, запросим благословение Федерации футбола. 3 дня у нас на это в запасе есть. Я займусь подготовкой учредительных документов и согласованиями, а вы начинаете работать с личным составом, товарищ Сталин. Учредительное собрание клуба болельщиков сборной СССР транслировало CNBC в прямом эфире и смотрело его больше телезрителей, чем первые 2 игры чемпионата. Несмотря на то, что советской сборной вечером предстояло сыграть первый матч против Арабской Народной Республики, собрание посетили главный тренер, Всеволод Михайлович Бобров и капитан команды, Альфреда Ди Стефано, а репортаж вел любимый всей страной комментатор Вадим Синявский. Группа А, 9-06-54 Швейцария, Япония 8-11-10-06-54 Израиль, Польша 4-3. Разумеется, никакого принуждения к вступлению в клуб не было. Коммуна, а именно так в обиходе называли эту организацию, дело добровольное. Не хочешь вступать, не вступай. Езжай в Лозанну, селись там в гостиницу и ходи на матчи в качестве обычного туриста. А можешь не в Лозанну, а в Берн или Цюрих, чтобы болеть за Бразилию или Уругвай, не неволили никого. В средствах советские болельщики тоже стеснены не были. Хоть государство еще не погасило все облигации займов, их охотно скупали банки, от советского сберегательного до швейцарского Credit Suisse. Так случилось, что эти бумаги вдруг стали для банков самыми привлекательными инвестициями, а облигаций, за годы лихолетия, на руках у советских граждан накопилось довольно много. Не на миллионы у каждого, конечно, но вполне достаточно, чтобы ни от кого в этой Швейцарии не зависеть финансово. Однако коммуну не покинул никто. Как сказал в своем репортаже Вадим Синявский, дезертиров среди наших не нашлось. Василия Сталина избрали председателем правления коммуны единогласно, другого варианта и представить было невозможно. После рапорта о добровольном разжаловании, ради получения места в отряде подготовки космонавтов, фотокопию которого опубликовали в «Правде», популярность Сталина-младшего взлетела в космос, раньше него самого. Поступок оценили все и понеслось. Вторым, рапорт на разжалование в майоры, пришел от генерал-майора, героя Советского Союза, начальника штаба ВВС КСВГИФ, Александра Ивановича Щетинина. Он, конечно, Василию давний друг, еще сокурсник по учебе в КЧ, но добровольно уйти с генерал-лейтенантской должности, оккупационного генеральского оклада и карьерных перспектив, простираемых аж до командующего ВВС. И куда уйти? Майором в казарму. Добровольно? Ненормальный. Еще один ненормальный. Бывает такое. Майора Щетинина в отряд тоже зачислили. А дальше? Дальше ненормальных нашлось еще больше 2000. После отсева самой строгой медкомиссии, осталось 400. Отсеяли всех, кроме героев Советского Союза, осталось 34. От полковника до майора, все с рапортами на разжалование. Лучше ничего не смогли придумать, кроме как тянуть жребий. Группа советских оккупационных войск в Германии, Италии и Франции. Естественно, что тот самый Сталин, с тем самым отрядом сразу стали непререкаемыми авторитетами в коммуне. А вечером, после победы сборной СССР над Арабской Народной Республикой, со счетом 9-0, коммуну Сталина начали называть 12-м игроком сборной. Иногда еще коммуну называли орденом Сталина. Только под орденом подразумевалась не награда, а принятие на себя обязательств. Как в любом из классических средневековых орденов. Ну, а где орден, там и магистр. В обиход это вошло сразу. Немного мракобесно, но главная суть. Магистру Сталину и его рыцарям штаба беспрекословно подчинялись все без исключения, чего и требовалось добиться. Тем временем, великая страна жила не только футболом. Институт марксизма-ленинизма упразднили после того, как высший партийный контроль, под руководством Павла Анатольевича Судоплатова, вычистил из него 82% сотрудников. Члены партии, карьеристы и приспособленцы лезли в святая святых, в теорию коммунизма. Потом по ним катком проехался госконтроль Абакумова, и выяснилось, что расформировывать-то уже практически некого. Сажать никого не стали, все проходимцы попали под амнистию по случаю победы над Британией и Второй Антантой, но цензура советской прессы почему-то закончилась. Закончилась вместе с этим лживым институтом, выходцами из которого комплектовался отдел цензуры ЦК КПСС. Естественно, он тоже оказался полон членами, приспособленцами-карьеристами, ни к чему не пригодными потребителями льгот. Вместе с институтом марксизма-ленинизма и отделом цензуры, упразднили и всю систему спецраспределения. Чтоб два раза не вставать, как говорится, свобода слова в СССР ничего особенного не принесла. Бывших классовых врагов, а в захваченной нами Европе их проживало немало, амнистировали и даже разрешили им высказываться в прессе. В своей прессе, малотиражной, маргинальной, белоиммигрантской, но разрешили. Разумеется, в рамках закона, призывать к противоправным действиям запрещается, а исторические оценки можете делать. Что нового могла сказать советским людям эта группа неудачников из прошлой эпохи, проигравшая с позором две войны? Сказать тем, кто, в свою очередь, в двух своих мировых войнах блистательно победил. Нечего им было сказать, только оправдываться и оставалось. Оправдывать себя, перекладывая вину на вышестоящих. Пусть говорят, ошибки советская власть, конечно, допускала, этого никто отрицать не собирался. Имелись и невинно пострадавшие, несправедливо осужденные, которых нужно не амнистировать, а реабилитировать с выплатой компенсаций, но это будет уже второй шаг. Суды готовы к приему кассаций, уголовных дел становится все меньше, а времени у судей все больше, постепенно разберутся и со всеми политическими делами. И компенсации будут выплачены, средства на эти выплаты уже предусмотрены. Ошибки были, а злого умысла нет, так что скрывать нам нечего. 16 июня 1954 года на даче Сталина-старшего в Кунцево посмотреть матч чемпионата мира по футболу СССР, Республика Аляска, собрались посвященные. Сам хозяин и Андрей Януарьевич Вышинский, пенсионеры союзного значения. Председатель ХКТО, Константин Константинович Рокоссовский и заместитель председателя ХКТО, министр государственной безопасности, Павел Анатольевич Судоплатов. Жрецы и фараоны, если уж совсем утрировать. Организованная ENBC-трансляция была настоящим шоу. Мало того, что картинка была четкая и цветная, на стадионе в Лозанне работало 16 камер, включавшихся в эфир по воле режиссера. Общие планы чередовались с крупными, передавая зрителям эмоции, царящие на поле. Камеры были установлены в раздевалках команд и включались в перерыве, правда без звука. Одна из камер была установлена даже в секторе болельщиков сборной СССР. Равной игры не получилось. Хоть Аляска и натурализовала большое количество англичан, на фоне сборной СССР, они смотрелись как дилетанты-любители. Проскочить по флангу и сделать навес в штрафную, авось там кто-нибудь замкнет, вот и вся тактика. Итог, 5-1, был закономерен, советские футболисты давили весь матч, могли забить и больше, но и такой результат нас более чем устраивал. Чтобы занять первое место в группе, осталось только не проиграть Мексике с крупным счетом. На экране появились сначала обнимающиеся тренеры, Бобров и Бисков, а потом празднующий победу сектор наших болельщиков, развернувших транспаранты за Родину, за Сталина. «Мексику с арабами смотреть будем?» – спросил Вышинский, подойдя к телевизору. «Посмотрим», – кивнул Иосиф Виссарионович, «только звук немного приглуши. Умеют все-таки капиталисты делать зрелища, поучимся». В этот момент ENBC включила рекламу. Сталин-старший, в студии звукозаписи, в наушниках и перед микрофоном, смеется аж до слез, а на экране, перед ним, развиваются действия какого-то мультфильма про котов. С 5 июля, во всех кинотеатрах СССР, полнометражный мультипликационный фильм студии Walt Disney «Война и мир. Битва за космос». «Что это, Иосиф Виссарионович?» – заинтересовался Рокоссовский. «Реклама, Константин Константинович. Реклама мультфильма. Это я понял. А что вы там делаете?» «Озвучиваю одного из персонажей, старого кота Джо». «А зачем?» «Затем же, зачем стал председателем Федерации футбола СССР?» «Вношу свой посильный вклад». «Ну, не знаю». «Пожал плечами председатель ХКТО, вам, конечно, виднее. Только не уронит ли это ваш авторитет? Дождемся выхода фильма в прокат, увидим. Если и уронит, то мне такого авторитета не жалко, пусть падает». «Говорите уже, зачем пришли?» «Что не футбол посмотреть, это очевидно. И футбол тоже, но вы правы. Давай, Паша, начинай». Судоплатов о новом фильме Диснея знал, как и то, что одного из персонажей там озвучил товарищ Сталин, поэтому реклама его не удивила. Он и фильм уже успел посмотреть, по долгу службы. Авторитет Иосифа Виссарионовича он, несомненно, не уронит. Сталин-старший там озвучил самого себя, хоть и в сказочном, мультипликационном образе. Из 6 миллионов коммунистов, больше 5 оказались нам попутчиками. Газеты я читаю, Павел Анатольевич. Трагедии в этом не вижу. Чистку одобряю, в том числе и Института марксизма-ленинизма. Это как раз тот случай, про который сам Ленин сказал, лучше меньше, да лучше. В феврале 17-го, нас было всего 24 тысячи, а у вас сейчас почти миллион. При том, что все враги уже повержены, ну, или почти все. Зачем вам больше то? Партия – это инструмент борьбы. Если проводить параллели с армией, то отряд осназа. Разросся он за эти годы, ситуация была тяжелая, мог пригодиться каждый, умеющий стрелять. Но война закончилась, война выиграна, началась демобилизация. Вполне естественный процесс. Война закончилась, согласился Рокоссовский, а мы так и не предложили миру никакой идеологии. Это архичепуха, товарищи, спародировал Сталин грассирование Ленина. Вы путаете идеологию с религией. Это религию предлагают и даже навязывают, а идеологию лишь демонстрируют. Если идеология привлекательная, она сама найдет последователей. В феврале 17-го такой возможности у нас не было. Тогда, ради победы, мы объединялись со всякой межрайонной шушерой, вроде Троцкого. Вы что, правда думаете, что Ленин не видел, кто такой Троцкий? Все он отлично видел и понимал. Просто выхода у нас тогда другого не было. Мы просто вынуждены были пойти путем замещения религии Христа, религии Маркса и Энгельса. Тогда, между прочим, в стране было 80% неграмотных и искренне верующих. Сейчас у нас все грамотные, а кроме того, уже есть новые инструменты воздействия. Товарищ Сталин кивнул на телевизор. Религия нам больше не нужна. О, смотри-ка, арабы забили. Из динамиков телевизора, тем временем, вылетали восторженные эпитеты Николая Озерова, комментатора этого матча. Вера в построение коммунизма – это религия? Рокоссовский на экран даже не посмотрел. Конечно, Константин. Любая вера, если она обзавелась священными реликвиями, мощами, текстами и жрецами, это уже религия. У нас все это было. Это было нужно, а теперь не нужно. Вы все делаете правильно. Жрецов вы уже начали разгонять и изводить. Священные тексты проверку практикой не прошли, так что осталась у нас теперь только реликвия. Осталось похоронить тело Ленина, как он и завещал, рядом с матерью. Если я правильно помню историю партии, именно вы настаивали на строительстве мавзолея, Иосиф Виссарионович. Вы правильно помните, Павел Анатольевич. Настаивал именно я, и правильно настаивал, если учитывать обстоятельства. Во-первых, тогда меня обвиняли в отравлении Ленина, во-вторых, время было смутное и появление самозванцев не исключалось, а в-третьих, тогда нам была очень нужна эта религия. Сейчас ситуация иная, народ у нас теперь грамотный и на слово жрецам не верит. Все уже увидели, что священные тексты пророков коммунизма реальности не соответствуют. Возьмите ту же Среднюю Азию. Сколько там эксплуататоров не выбивай, постоянно появляются новые, причем уже из рабочих и крестьян. Если классовую борьбу продолжать, то она там закончится только вместе с людьми. Классы, как показала практика, это не замкнутые сообщества. Природа человека такова, что рабочий не прочь занять место капиталиста, а крестьянин – феодала, как только появляется такая возможность. То есть, классовая борьба – это бесконечный процесс, задумчиво произнес Судоплатов. Именно так, и если ее не прекратить, то достанется и нам с вами. Ведь именно мы теперь правящий класс. Партия стала коллективным капиталистом и феодалом. Мы ведь, если честно, ни фабрики рабочим, ни землю крестьянам так и не передали. Мы заставили их верить в это, а на самом деле сделали государство монополистом на эксплуатацию. Когда-то это было необходимо для выживания и страны, и народа, но этот этап мы уже прошли. Угроза погибели государства миновала, а значит, нам пора начинать исполнять обещания. Пока не поздно. Пока наш народ еще считает нашу партию своей лучшей частью, передовым отрядом, который ведет от победы к победе, а значит, менять ее у власти нет никакой необходимости. Следующее поколение уже будет в этом сомневаться. Поэтому новую конституцию нужно принимать как можно скорее. Захоронение Ленина вызовет много критики, смотря как это преподнести. Русский цивилизационный код православный. Именно благодаря православию русские пережили Орду, других скреп тогда просто не было. Потом православные казаки расширили пределы державы до Тихого океана. И все это досталось нам в наследство. Не думаю, что победим мы в каком-нибудь Вашингтоне, взяв там телеграф, телефон, банки и мосты, смогли бы добиться таких же успехов. Мы выжили, благодаря русским, благодаря русскому коду, которому уже 1000 лет. Да, Ленин велик, масштаб его личности переоценить трудно, он основатель СССР, мы его за это безмерно уважаем, поэтому не считаем возможным и дальше делать из его останков музейный экспонат, как из чучела ископаемого мамонта. Обвиним в этом кощунстве Троцкого, возразить он уже все равно ничего не сможет. А троцкистов, я надеюсь, здесь сегодня нет. Допустим, похороним мы Ленина, а мавзолей теперь сам по себе часть нашей истории. Возле него сжигались знамена побежденных Германии и Британии. Пусть он станет символическим склепом старого мира, мира насилия, который мы разрушили до основания. О, арабы второй забили, молодцы-то какие. Не получится отдать заводы и землю рабочим и крестьянам. Вернее, отдать-то получится, но владеть они ими будут недолго. Задумчиво произнес Судоплатов, все в итоге достанется самым ушлым. Это несомненно, кивнул в ответ Сталин. К руководству придут самые ушлые, или самые умные, но эксплуататорами они уже не будут. Руководителями, администраторами, предприятий будут, а эксплуататорами, нет. Это теперь регулируется законами, которые принимаем мы, и контролируем их исполнение тоже мы. В следующей конституции необходимо закрепить право партии на высшую власть, политическую, законодательную и судебную, а кто конкретно управляет колхозом, или фабрикой, уже не важно, лишь бы законы ими не нарушались. Уж это-то мы обеспечить сможем. У нас в руках инструмент, который позволяет разорить любого капиталиста, Газплан. Не включит он предприятие в пятилетний план, перестанет поставлять ему сырье, и все. Сырье теперь можно и за границей закупать. Можно, кивнул Сталин, можно покупать за границей сырье, если тебе того сырья нужно 2-3 вагона в месяц. Только это такая мелочь, которой можно пренебречь. Главное, чтобы они исполняли законы и платили налоги. Пусть их вразумляет рынок. Какие законы, Иосиф Виссарионович? А какие придумаете, те и будут исполнять. Кодекс законов о труде. Закон об охране природы. Закон о распределении прибыли. Мало ли законов можно придумать, чтобы дикий капитализм стал невыгодным? Сабурова спросите, он их вам навскидку десяток перечислит. Не переживайте, товарищи, такой капитализм нам ничем не повредит, наоборот, решит проблемы в сфере обслуживания, а в производстве он все равно впишется в Газплан. Председатель Газплана, или переберется куда-нибудь на Кавказ,